«У нас проблемы, срочно возвращайся», — сообщила Ладья взволнованным голосом. «Я уже совсем близко, продержитесь пару-тройку минут, и лучше всего отступите в лес», — ответил ей, разрывая связь. Естественно, бежать обратно по лесу мне не пришлось. Прыгнув сквозь пространство почти к самому лагерю, выскочил из леса с готовностью немедленно вступить в бой. Боя не наблюдалось, хотя сам лагерь выглядел разворошенным муравейником. Караван срочно грузился на телеге в 10-минутной готовности отправиться в путь. «Что у вас тут произошло? С чего такой переполох?» — спросил я девушек, с радостными криками повисших на моей шее. «Ты не поверишь, но тот парнишка оказался наследным принцем Лайры», — сказала мне Аллея, помогая запрыгнуть на телегу. Едва об этом узнали, все и началось. Караванщики хотят, бросив все лишнее на ближайшем постоялом дворе, рвануть что есть мочи до самой столицы, ибо за спасение своего сына из лап работорговцев король хорошо наградит. Только спокойной жизни в пути никто нам не обещает, но Грох готов заплатить за дополнительную охрану и подходил с этим вопросом к нам. А вот и он сам, показала она рукой в сторону командира охранников, направляющегося в нашу сторону. «Вовремя вы вернулись, поймали беглеца?» — с ехидной улыбкой на лице спросил он. «Волки поймали», — улыбнулся в ответ и подмигнул. «Добрая весть». Его улыбка стала еще шире и потеряла ехидство. «Ваши девушки уже передали наше предложение?» — лишь в самых общих чертах, я кивнул. «Хотелось бы конкретики. Как вы уже могли узнать, в числе спасенных рабов оказался принц. Если мы сможем доставить его до столицы, благодарность короля окажется очень щедрой. Но у нас слишком мало бойцов, потому требуется помощь. Привлечь со стороны нам некого, а как вы сражались, я хорошо видел. Мы готовы взять вас троих в свой отряд и в случае успеха честно разделить королевскую награду». Подумав немного для приличия, посмотрел на девушек и решил согласиться. Все равно дорога лежит в ту сторону, а тут и теплая компания в пути, и какая-то награда в его конце. Но одно место недвусмысленно намекает о куче лишних приключений, непременно поджидающих нас. «Мы принимаем предложение», — ответил за всех нас, приняв молчание девушек за знак явного согласия, «но при условии сохранения целостности нашего маленького отряда. Команды можно отдавать мне, годится». Не скрывая искренней радости, старшина Грох крепко потряс мою руку. «Теперь осталось последнее дело», — сказал он после небольшой паузы. «Так вот, мы тут посчитали и разделили взятые трофеи. Это телега и все добро на ней, ваша доля. Посмотрите внимательно, мы оставили вам нормальное оружие и доспехи, а то палками против дорожных разбойников много не навоюешь». «Благодарю», — кивком обозначил свою признательность за такую заботу. «Есть что-то еще?» — спросил, заметив некоторую заминку на лице старшины. «Да, есть», — нехотя ответил он. «Я догадываюсь о наличии у вас хороших защитных амулетов, потому хочу предложить поместить принца к вам на телегу, хоть против такого решения многие наши станут сильно возражать. Направлю его к вам, как только выйдем на основную дорогу. Нужно любой ценой сохранить его жизнь». Согласившись с этим предложением, я внимательно осмотрел выданное нам транспортное средство. Телега с колесами на резиновом ходу, стальные оси и рессоры, крепкая общая конструкция с приличным содержанием металла, в упряжи пара дорогих лошадей в защитных кольчужных попонах. Другие телеги и лошади у работорговцев были значительно хуже. Неплохо нас отблагодарили за помощь, с явным расчетом на дальнейшее сотрудничество. Из средств индивидуальной защиты нам оставили пару коротких железных кольчуг и пробитую кожаную броню с бронзовыми нашивками. Вот это совершенно несерьезно. Теперь посмотрим, о каком оружии шла речь. 5 двойных арбалетов с рычажным взводом. К ним в комплекте прилагались 4 толстых пучка железных болтов с закаленными наконечниками. Сразу стала понятна и отводимая нам роль. Я собрался проверить мешки, лежащие на дне телеги, но в этот момент караван двинулся в путь. Ладья села на место возницы, взяв вожжи, и наша телега двинулась вслед за остальными. Глава 7. Безумная гонка. Едва караван выполз из леса на дорогу, погода решила резко испортиться. Какую-то минуту назад светило солнце, а теперь прямо на глазах небо заволакивали темные тучи, периодически озаряемые изнутри яркими вспышками. Видя такое дело, другие караваны резко потянулись с дороги к лесу, рассчитывая там переждать бурю, а мы, наоборот, наращивали скорость, напоив лошадей эликсирами бодрости и выносливости. Принца, которому все было интересно, я насильно уложил на дно телеги. Если его кто-то случайно узнает, Потом проблем не оберешься. Взятый нами темп позволил долго двигаться впереди дождя. Лишь редкие капли падали на нас, приносимые порывами ветра, зато позади небо непрестанно полыхало вспышками молний. К самой ночи буря стихла, сменившись обычным дождем. Сделав короткую остановку рядом с переполненным постоялым двором, дали передохнуть лошадям. Наши купцы задешево скинули своим знакомым излишки груза, купили дополнительных эликсиров для лошадей и потребовали продолжить путь, несмотря на дождливую ночь и усталость людей. Еще не все бывшие пленники пришли в норму, но оставлять их нельзя, так как они уже знают о принце. Надолго нам всем запомнится эта ночная гонка. Дождь, раскисшая дорога, фыркающие лошади, мерцающий свет горящей плошки с маслом на впереди идущей телеге, и грязь, мокрая грязь, постоянно летевшая с колес и конских копыт и покрывавшая наши тела липким слоем. Лишь утром караван встал, свернув на обочину дороги рядом с небольшим ручейком, вытекающим из леса. Дрянная погода и не думала улучшаться, и дорога оставалась пустынной. Другие путешественники, застигнутые бурей в пути, попрятались в придорожные леса и ждали, когда выглянет солнце. Ехать по размокшей дороге – еще то удовольствие. Дав лошадям и людям немного отдохнуть и подкрепиться, вновь тронулись в путь. Следующая ночь и день ничем не отличались от предыдущих. Мокрота, вездесущая грязь, усталость и непрекращающееся движение вперед. Постепенно приноровившись к мокрой дороге, наш караван заметно разогнался и уже не застревал около больших луж. Лошади тоже поднабрались опыта и не протестовали против весьма высокого темпа, благо кормили их отборным зерном и дорогими фруктами. За эти дни я научился управлять упряжными лошадьми и делать все необходимое для их обихода по самым строгим нормативам военного времени. Ладья всей теме оказалась неплохим учителем, да и принц иногда подавал ценные советы на пару с Аллией. Еще через пару дней погода все же смилостивилась над нами, дождевые тучи ушли, и выглянуло долгожданное солнце. Отпраздновали такое событие длительным привалом около небольшой реки, пересекавшей дорогу. Когда-то это был совсем небольшой ручей, который из-за прошедших дождей разлился, и перейти на другую сторону вброд, на первый взгляд, казалось совершенно невозможным. И пока некоторые готовили горячую еду, отмывались от грязи и сушили на жарком солнце выстиранную одежду, бойцы охранного отряда спешно мастерили переправу. Глубина позволяла пройти каравану даже сейчас, но мешало сильное течение. Потому наскоро сделанная переправа состояла из двух толстых канатов, перекинутых с одного берега до другого. Они не позволяли лошадям упасть, а течению утащить телеги. Переправа каравана – это еще одна эпопея борьбы со здравым смыслом. Грузы пришлось перетаскивать на своем горбу, а лошадей тянуть веревками на другую сторону – иначе они отказывались идти в стремительно несущуюся перед их глазами воду. Перебравшись на другую сторону, мы быстро свернули канаты и опять устроили привал, так как выдохлись почти все. Не думай, что мы тут напрасно жилы рвем. Желая немного подбодрить, старшина Грох легко похлопал меня по спине. Обычно в этих местах разбойник на разбойнике сидит, а сейчас никого нет, пояснил он. И пока дорога не просохнет, мы сумеем проскочить мимо самых опасных мест. Ближе к столице только мелкие залетные шайки встречаются, нам они не страшны. Однако в этот раз Грох ошибался. Ночь в неспешном пути прошла спокойно, а потом разбойники решили проверить наш караван на прочность, напав во время утреннего привала. Благодаря моему радару и внимательности бойцов охраны их нападение не стало неожиданным. Стремительно выскочившие из ближайшего перелеска любители поживиться сразу же нарвались на дружный арбалетный залп. Поняв, что им здесь не рады, оставшиеся в живых откатились обратно. Доставшихся нам трофеев можно не упоминать, ничего интересного там не нашлось, особенно учитывая немалое число игроков среди разбойников, от которых ничего, кроме кучки праха, не остается. Дальше нападения разбойников пошли одно за другим и по совершенно одинаковому сценарию. В любом месте, где лес вплотную подходил к дороге, наш караван пытались задержать, свалив перед первой телегой дерево. Затем осыпали плохими кривыми стрелами из подобных же луков, после чего пытались задавить массой. А встретив достойный отпор, незадачливые разбойники сразу же разбегались. Стоило отметить, местных жителей среди них больше не встречалось, мы имели дело только с игроками, почему-то решившими, что дорожный разбой – самая лучшая возможность занять достойное место в этом мире. Даже не знаю, на что они рассчитывали с таким скверным вооружением и никакой броней, отправляясь возрождаться от первого же попадания арбалетного болта. С нашей стороны имелись лишь легкие ранения от стрел. Так мы и продвигались вперед, собирая по пути всех нищих любителей легкой поживы. После восьмого нападения за день мы все поднабрались опыта, и истребление разбойников стало на поток. Мои девушки взводили разряженные арбалеты, подключив к работе принца, я же, как самый меткий стрелок среди нас, стремительно сокращал число нападавших. Аналогичную тактику приняли и на других вазах каравана, и теперь разбойники шли в атаку под настоящим пулеметным огнем. После расстрела несчастных приходилось останавливаться, для того чтобы расчистить путь, подлечить раненых и по возможности собрать часть выпущенных болтов. Если так пойдет и дальше, имеющегося запаса надолго не хватит, придется отбиваться другим оружием. Ближе к ночи подошли к постоялому двору, где планировалось пополнить истощенные запасы. Едва мы въехали за ворота, как в нас полетели стрелы и арбалетные болты. К счастью, последних оказалось немного, потому охранники каравана, имевшие хорошую броню, опять отделались лишь ранениями. Постоялый двор захватила шайка разбойников, превратив его в ловушку для караванов. Но наше появление стало для них немного неожиданным. Они не успели хорошо подготовиться и качественно организовать встречу. Только поэтому нам опять удалось отбиться без серьезных потерь, хотя раны получили почти все воины, кроме нас. Я постоянно держал магический щит вокруг телеги. Пришлось вставать здесь на ночевку и приводить в порядок себя и пострадавших от стрел лошадей. Даже моих запасов свитков исцеления едва хватило на всех, а ведь завтра разбойники с дороги никуда не исчезнут. К счастью, разграбить постоялый двор они не успели. Как оказалось, мы подъехали сразу же после победы бандитов над хозяином и его охраной. Победители тоже понесли серьезные потери и даже трофеев не успели собрать, оставив все добро нам как победителям победителей. В кладовках постоялого двора нашлись столь необходимые арбалетные болты и лечебные зелья, магических свитков тут не держали. Собрав трофейное оружие и броню, погрузив дополнительные запасы провизии, наш караван утром тронулся в путь, ожидая новых нападений, и они не заставили себя долго ждать. Опять на дорогу валились деревья, летели кривые стрелы и массово гибли наглые любители халявы, сильно переоценившие собственные возможности. А вот вечером мы крепко попали. Очередная разбойничья засада обнаружилась нами с большого расстояния, какая там она по счету, уже и не скажешь, считать надоело. Дорога перекрыта поваленными стволами, только вместо ожидаемого обстрела лучниками из кустов густо полетели арбалетные болты. При обнаружении засады караван сжимался для отражения атаки, бойцы охранения пересаживались со своих лошадей на телеги. Эта тактика и спасла нас от разгрома по частям. После первого залпа из леса последовал второй, а за ним и третий. Разбойники не торопились выскакивать и бежать в атаку, размахивая топорами и дубинами, предпочитая расстреливать нас из своих укрытий. Стрелки хорошо замаскировались, и ответная стрельба с нашей стороны не наносила им урона до тех пор, пока я не воспользовался тепловым зрением. Поздно сообразил, каюсь, но когда сообразил, противникам пришлось несладко. Выстрел, подранок или труп. Простить такую наглость они не пожелали, в меня одного полетели болты из всех кустов, позволив нашим раненым укрыться под вазами. Каково было удивление разбойников, когда они поняли всю бесполезность их занятия. Болты отскакивали от магического щита, не причиняя нам какого-либо вреда, а число вражеских стрелков неуклонно сокращалось. Пройдут считанные мгновения, и их совсем не останется. Но разбойниками в этот раз командовал не дурак. Из леса стремительно выскочил силуэт в лохматом комбинезоне и бросился к нам, грамотно уклоняясь от летящих в него болтов. Подбежав на 10 метров, верткий разбойник кинул в нашу сторону камень, после чего резко упал на землю, обхватив голову руками. Почуяв неладное, я рухнул на дно телеги, вливая максимум энергии в щит и утягивая за собой девушек. Принц сообразил первым и спрятался в мешках с зерном для лошадей. Через мгновение окружающее пространство взорвалось, сорвав мой щит. Телега подпрыгнула над землей и едва не перевернулась. Подняв голову над бортом, увидел двоих подбегающих разбойников в латных доспехах с саблями в руках. Схватив ближайший заряженный арбалет, бью в их неприкрытые броней ноги и вновь ставлю щит силы, пока они кувыркаются по земле с громкими матюгами, так и не добежав до нас с десяток метров. Вовремя. От края леса отделился еще один силуэт в хорошем доспехе, вытянув вперед свою руку, с которой сорвалась в нашу сторону связка толстых молний, пробивших мой щит, но не нанесших мне особого вреда. Подхватываю последний заряженный арбалет и умудряюсь всадить в открывшегося противника пару болтов. Один вошел в протянутую руку, другой в ногу. И только сейчас заметил, как наши бойцы стремительно атаковали оставшихся в лесу стрелков. Засмотревшись на магические спецэффекты, те не успели сменить арбалеты на мечи и топоры, потому не смогли оказать заметного сопротивления. Гляжу, все целы, хорошо, сильно припадая на правую ногу. К нам подошел старшина Грох. Когда полыхнуло, подумал, все, нет вас больше. Выглядел старшина плохо. Броня помята, кольчужный бок вообще порван. Весь в крови, в своей и чужой, левая рука прижата к телу. Видимо, арбалетный болт пробил ему плечо. «Вы-то там как?» – спросил я его, оторвавшись от быстрого обыска пленников. «Кстати, держи дюжину свитков исцеления, нашлись у этих», – показал рукой на сложенные около телеги 4 тела. Первым делом после окончания боя парализовал и немного подлечил ближайших подранков, чтобы они случайно не подохли от потери крови. Гранатометчик сам угодил под взрыв, получив сильную контузию, а за последним разбойником пришлось идти к лесу и потом тащить его тело к телеге. У него-то и нашлись те свитки и много чего еще в объемной сумке. Вот за это благодарю. Грох хотел обозначить легкий поклон признательности, но не смог из-за боли. «Плохи наши дела», кое-как выпрямившись, сказал он. «Четверо убитых среди людей купцов и еще двое моих бойцов, и почти все живые имеют серьезные раны. Лошадей тоже изрядно побило, но попробуем часть выходить до утра. Целебные эликсиры еще остались. Моих уже не выходишь», с грустью в голосе ответил я ему. «Взрыва лошади не пережили. Часть вазов все равно теперь придется бросить», тяжело вздохнул Грох. «Найдем для вас хотя бы одну лошадь ближе к утру. Как закончите тут, подтягивайтесь к остальным, будем разбивать лагерь. Мои бойцы обессилели, некому выступить в ночной дозор. Справитесь, куда деваться», — ответил, знаками подзывая отошедших к краю леса девушек. «Знаю, со своими красотками ты способен на большее, потому присмотрите за ближайшей округой, хорошо?» Старшина попытался улыбнуться мне, но лишь скривился от боли, развернулся и пошел обратно. Ночной лагерь представлял собой один большой лазарет. В отличие от свитков, целительные эликсиры действовали медленно и плохо снимали боль. Более того, они не излечивали до конца. Формально здоровье постепенно восстанавливалось, раны закрывались, но заметно падала сила, терялась выносливость и снижалась внимательность. Для восстановления прежней формы требовались другие эликсиры и грамотное индивидуальное лечение. Этим уже занимались знахари в городах, во время похода серьезно лечиться просто некогда. Кстати, свитки жизни тоже не являлись панацеей. Чтобы полностью восстановить здоровье и физические кондиции, вливание внешней жизненной силы требуется строго дозировать и направлять непосредственно в зоны повреждений, точно согласуя с движением ауры. На подобные воздействия способны целители и специальные сложные амулеты. Свитки же просто грубо заполняли телесные прорехи жизненной силой, расходуя ее крайне неэффективно. После них тоже требовалось долго восстанавливать форму, правда, делать это можно было простыми тренировками, без привлечения сторонних помощников. Следующей ступенью являлись индивидуальные целительские амулеты, предварительно настраиваемые на своего владельца. Вот они уже могли действительно быстро и качественно восстанавливать подорванное здоровье, без особых побочных эффектов. Правда, цены на такие амулеты совсем не отличались особым гуманизмом, да и купить их было весьма сложно. Про дополнительную индивидуальную подгонку и говорить нечего. Чужой же амулет на себе лучше не применять, ибо неизвестно, чем такое лечение может закончиться. Прошелся мимо раненых и незаметно помог тем, кто особенно сильно страдал, по-быстрому переливая в них жизненную силу без всякой адаптации. Раскрывать для других свои таланты мага жизни нельзя, приходится таиться, скрипя сердце в подобные моменты. Новых свитков тоже не сделаешь, долго возиться. Но ведь есть же какой-то выход, дурень. Мысленно обругал сам себя. В трофейной сумке видел хороший лечебный амулет, причем правильный. И пусть он сейчас полностью разряжен, кто об этом знает, кроме разбойников. Быстро вернувшись к своему возу, достал небольшой лечебный жезл и модернизировал его маленьким камнем жизни, до отказа заполнив его своей жизненной силой. Десятерых тяжелораненых он теперь точно на ноги поднимет, да еще немного останется. Передав жезл Алли, попросил ее помочь раненым. А когда амулет перестанет действовать, вернуть его мне, мол, я знаю, как его еще раз можно зарядить. Не думаю, что девушка хорошо разбирается в здешней магии, вот Ладия точно знает, потому-то дал ей задание присмотреть за принцами-пленниками. Хоть они теперь никуда не денутся, но присмотр не помешает. Отойдя в сторону леса, воспользовался радаром, осматривая ближнюю и дальнюю округу. До следующей шайки разбойников около 8 километров, если двигаться дальше по дороге. Сидят на одном месте, в нашу сторону идти не собираются. Хорошо, а совсем рядом в лесу обнаружилось несколько крупных животных, сильно похожих на лошадей. Дойдя до них, получил сильное эмоциональное потрясение. На большой поляне, прижавшись боками друг к другу, стояли два изрядно потрепанных дилижанса, один из которых оказался тем самым, на котором мы когда-то выехали из портового города. Две дюжины выпряженных лошадей были грамотно стреножены и паслись рядом. Лошади не только упряжные, но и несколько верховых. Видимо, у первого дилижанса имелась дополнительная охрана. Естественно, ни тех охранников, ни пассажиров дилижансов тут не наблюдалось. Об их судьбе явственно говорили разбитые стекла и пятна засохшей крови. Быстро добежав до лагеря, вернулся с людьми. Увиденная в мерцающем свете факелов картина их тоже повергла в шок. Нападать на дилижансы разбойники не решались. Слишком опасное это занятие, связываться с их охраной из бывших вояк и лучших наемников. Да и сами дилижансы были неплохо защищены магией. А тут стоят сразу два, небывалое дело. Мне сразу же сильно захотелось допросить пленников, не стесняясь в средствах, если те попытаются отмолчаться. «Отпусти или убей». «Тогда, возможно, еще успеешь где-то спрятаться», — нагло заявил мне вожак шайки, хорошенько не подумав о своем нынешнем положении. Вожак отличался повышенным уровнем, достигающим 67, у других пленников он едва перевалил за 50, и это ведь не местные жители, для которых такой уровень не является чем-то совсем необычным. Но при этом у всех этих полностью отсутствовали аурные щиты, для проверки даже провел дополнительное тестирование. Подобное обстоятельство прямо говорило о покупном статусе их уровней. Если бы они серьезно тренировались, то развитие ауры стало бы заметно. Впрочем, если тренироваться исключительно с арбалетом, собственного развития почти не будет. Арбалет – это очень хитрая и весьма коварная ловушка для вечных слабаков. Для стрельбы из него не требуется особой силы, ловкости, выносливости, и при этом можно сразить сильного воина в хорошей броне, если не с первого попадания, так со второго. Да, глазомер немного улучшается, но аура при этом бездействует. Другое дело лук. Тут для выстрела уже задействуется практически все тело, к которому постепенно подключается аура. Опытные лучники направляют стрелу не глазом и рукой, а аурой, а мастера способны управлять ею и в полете. Потому промахов у них практически не бывает даже по быстродвижущейся и грамотно уклоняющейся цели. Вампир обучил меня некоторым премудростям стрельбы, но он сам оставался мастером контактного боя, потому арбалеты, луки и прочее метательное оружие шло лишь в качестве факультатива. И теперь стоило найти время для самостоятельных тренировок, благо появилось хорошее оружие, а не то убогое недоразумение, с которым приходилось тогда учиться. Но сначала требуется добраться до столицы королевства и уладить дела, которые копятся день ото дня. Те же плененные разбойники явно добавят проблем. А что мне стоит делать, если я не собираюсь прятаться? Я постарался заглянуть в душу пленника, подключая к своему взгляду ментальное давление. Ты ведь даже не представляешь, с кем решил потягаться. Тот не торопился поддаваться моему эмоциональному воздействию. Когда тебя поймают, отделаться сотни виртуальных смертей на колу уже не получится. За пару суток общения с палачом нашего клана, хорошо знающим некоторые особенные тайны, ты превратишься в пускающий слюни овощ. В слабом голосе пленника сквозило ничем не прикрытое чувство собственного превосходства. Ты еще пообещай найти меня в реале, лишь ухмыльнулся я в ответ на такую жуткую угрозу. Потребуется, найдем. Разбойник зло сверкнул взглядом, будучи не в силах на что-то большее. Но это лишнее. Утратив разум тут, превратишься в овощи там. Проверено. Пусть и не навсегда, страховка поможет, но мало тебе не покажется. Потому последний раз предлагаю, беги и прячься. Возможно, в какой-то крысиной норе на самом краю мира тебя не найдут наши лучшие тени. Я постараюсь сильно облегчить им задачу, спрятавшись в столице у всех на виду. А тебе сейчас предстоит очень хорошо постараться, чтобы не превратиться в овощ самому. Я хоть и не ваш клановый палач, однако тоже кое-что умею», с самой ехидной улыбкой на губах пообещал ему. Пленник попытался плюнуть в мое лицо, но промахнулся. Долго запираться ему тоже не удалось, видимо, прежде терпеть боль его никто не научил. Даже не пришлось использовать специальный инструмент, хватило самого обычного шила, чтобы растревожить его болевые точки. После легкой обработки этот грозный петух запел, вываливая на меня кучу малосвязанной информации. Пришлось опять его воспитывать, дабы он отвечал на заданные вопросы, а не нес всякую чушь. Первым делом расспросил про его клан, раз им так пугают, и про кланы вообще. Выяснилось следующее. Кланы здесь встречались двух видов, светлые и темные. Светлый клан требовал обязательного признания короля, а темный брала под свое крылышко ночная гильдия. Но король не признавал кого угодно, готового щедро заплатить, ему требовалась хорошая репутация будущего клана или хотя бы его лидера. Для того вообще было бы крайне желательно получить личное дворянство. Ночная же гильдия признавала любой клан, способный внести разовый взнос в 1 000 000 золотом и по 1000 за каждого члена клана отдельно. За эти деньги гильдия гарантировала лояльность и личную ответственность любого члена клана перед своим главой. Если кто-то шел против его воли, то его везде могли достать и отдать на растерзание. Собственно, в этом и заключался весь смысл признания ночной гильдии темного клана. Для светлых нечто подобное обеспечивал король, но только в пределах своей территории. Клан мог получить поддержку нескольких королей одновременно, но сейчас это казалось почти невозможным. Еще светлые кланы получали официальные налоговые льготы, а темные официальных налогов просто не платили. Именно поэтому все созданные к настоящему времени кланы были темными. Ночная гильдия не вмешивалась в их разборки между собой, но иногда привлекала лучших клановых бойцов для собственных целей, отдельно оплачивая наем и обеспечивая необходимым оружием. В настоящее время клановый боевой отряд, возглавляемый моим пленником, как раз выполнял задание гильдии. Вернее, с этого началось. Они должны были задержать дилижанс, следующий из столицы в портовый город. Его пассажиры не должны были туда попасть. Сделав свое черное дело, отряд собирался уже возвращаться на свою базу, но получил по свитку связи новое задание от гильдии, подождать и перехватить еще один дилижанс, идущий теперь из порта в столицу. С этим заданием они тоже справились, хотя к тому моменту у них уже заканчивалось продовольствие. Не обнаружив в захваченном дилижансе каких-то важных людей, они опять хотели отступить, но клановое руководство приказало им дождаться, пока придет смена. Удобное для засады место неожиданно получило стратегическое значение. Только к тому моменту разбойникам нечего стало есть. Плохонькая охота едва спасала их от голодной смерти, а съесть трофейных лошадей помешал еще один категоричный приказ кланового руководства. Голодом и объяснялось их нападение на наш караван. В своем превосходстве разбойники не сомневались, особенно после успеха с дилижансами. По числу телег и охраны, идущий по дороге одинокий караван казался откровенно слабым, потому против нас не стали применять дорогих арбалетных болтов с боевой магией, оставшихся лежать в тайнике. За нецелевое использование ценного имущества, выданного им для главного задания, в клане могли серьезно наказать. Когда мы оказали серьезное сопротивление, главарь отдал приказ вскрыть тайник, но его лучшие стрелки не успели, я убил их в числе первых. Тогда-то и была предпринята та последняя атака с трофейными магическими гранатами и всем прочим, которая закончилась пленом для главаря и его ближайших подручных. Завершив допрос, я нашел упомянутый тайник, где обнаружились и те самые болты, в наконечнике которых имелся амулет, обеспечивающий пробитие щитов, близкий по свойствам стрелам повергателя титанов, только существенно слабее и не обладающий взрывным эффектом при контакте с кровью. И все равно такие болты были исключительно опасны, так как не всякая укрепленная магия и броня против них устоит. Кроме них тайник содержал немало разнообразного холодного оружия и вещей, взятых разбойниками у своих жертв. Клановые бойцы не имели права брать трофеи себе, они отходили клану и уже там перераспределялись. Все найденное добро я сразу же перекинул в свою сумку контрабандиста, собираясь ознакомиться с ним позже. А с сумкой и содержимым карманов главаря пришлось разбираться немедленно, ибо мне не давал покоя некий свиток связи, о существовании которых прежде ничего не слышал. Изучив его, немного успокоился. Найденный свиток оказался частичным аналогом имеющегося у меня связанного амулета. Исходно он представлял собой целый лист, который требовалось разорвать на две части. Если что-либо написать на одной, то эта же надпись появится через некоторое время на другой. Действовал свиток медленно и не мог передавать что-либо, кроме надписи и рисунков, но за счет экономии энергии работал на большом расстоянии, правда, не дольше месяца. По словам допрошенного разбойника, перед выходом в свет он успел передать своему клану тревожный знак, и не получив от него в течение часа знака отбоя, а также не обнаружив его возрожденным вместе с остальными погибшими бойцами, их станут искать и заодно найдут нас. Пусть ищут, как найдут, там и посмотрим, кто кого. Пленники порадовали изрядным запасом средненьких амулетов, которые стоит завтра раздать бойцам Гроха. Трофеями все равно надо поделиться, тем самым существенно повысив защищенность и боеспособность всего отряда в ожидании новых столкновений с серьезным противником. 17 браслетов с магическими щитами из сумки вожака оказались полностью разряжены, но для меня такое обстоятельство несущественно. Пара боевых амулетов в виде небольших жезлов, мелкие огненные шары и мощная ветвистая молния для одновременного поражения нескольких противников. Первый оказался пуст, а во втором заряда должно хватить на одно применение. Подзарядила их, завтра отдам Алли. Принцу тоже выдам браслет со щитом и еще амулет, отводящий взгляд, доставшийся от вожака шайки работорговцев. Модернизировать его оказалось слишком сложно, проще новый сделать, а рабочее плетение с него я уже успешно считал и закинул в вычислитель для пересчета. В самом конце, разобрав внушительный мешок с золотом и ценными украшениями, я вытащил оттуда перстень агента тайной канцелярии. Амулет оказался полностью работоспособным и с действующей личной привязкой. Оставлять себе эту опасную игрушку категорически не стоит, разве только если нас совсем не ласково примут в столице официальные власти. Ваша часть трофеев, раздай своим бойцам, протянул амулет Гроху, который отмылся от крови, начистил потрепанный доспех и принял свой прежний бравый вид. Не самые плохие амулеты магического щита. Если перестанут работать, у меня еще остались свитки ауры, заряжу. Щедрый ты, Демиус, сильно удивился он моему подарку. Кто же такими трофеями разбрасывается, они ведь стоят. Он закатил глаза, мысленно прикидывая сколько. При его словах я внутренне усмехнулся, любая их стоимость не имела для меня значения. Деньги и вещи должны служить людям, а не наоборот. И вообще всякого барахла уже столько набралось, что девать некуда. Бери, для дела нужнее, ответил ему с улыбкой. Как ты говорил раньше, доставим принца папаше, он нас и наградит. К тому же есть опасения встретить еще один сильный разбойничий отряд, так будет больше шансов успешно отбиться. Когда солнце поднялось над лесом, караван тронулся в путь. Убитых похоронили, раненых вылечили, поломки устранили. Даже кому-то хорошо отдохнуть удалось, я имею в виду наших ценных пленников. И пусть они крепко связаны по рукам и ногам, да и кричать не получится из-за кляпов во рту, все равно лежат на телеге и ничего не делают. Их даже накормили перед отправкой каравана из чувства милосердия, а вернее, чтобы не подохли. Вначале были мысли продолжить эксперименты с пространственным карманом, но делать это с игроками, да еще и у всех на виду, убивать таких ценных носителей информации тоже рановато. Допросы ведь можно и продолжить, в дороге лишнее время вполне найдется, а потом их можно сдать страже, тогда сим товарищам придется познакомиться с местным правосудием. Может и мне как-то зачтется забота о справедливости законного наказания для тех, кто посчитал себя сильно выше остальных. Не просто же так на дилижансы нападали. И перстень агента тайной канцелярии ведь совсем не случайно оказался в числе бандитских трофеев. Сдается мне, тут идет весьма серьезная игра. Утром девушки радовались новым подаркам и поучали чем-то недовольного принца, что меня надо слушать и в точности выполнять все мои приказы не думая. Гордый парнишка все никак не хотел принимать отводимой ему роли исключительно ценного груза. По его глазам я видел, он сам рвется в бой, взводить арбалеты и не стрелять во врагов, для него, оказывается, урон чести. Для показательной проверки не пожалел болтов и предложил попасть в ближайшее толстое дерево, растущее в 10 метрах от дороги. Естественно, он промазал, а я попал с первого раза. Пока ты будешь впустую переводить ценные боеприпасы, враги подбегут вплотную, и придется отбиваться от них в рукопашную при численном превосходстве с их стороны, пояснил я ему свою твердую позицию. Если в бою до такого дойдет, ты сразу же активируешь отвод глаз, прячешься на дне телеги и дожидаешься, пока мы не отобьемся. «Пойми, нам нельзя постоянно отвлекаться на твою защиту. Я тоже хочу драться», — гордо заявил принц. «Ты еще слишком слаб и неопытен», — твердо надавил на него, ментально подавляя его гордость. «Здесь не рыцарский турнир, а бой без правил. Такому бою тебя не учили. Попроси своего отца найти тебе учителя из числа бывалых наемников, тогда и рвись в бой. Пока же тихо сиди и лишний раз не высовывайся». Немного переборщил с давлением, но нужного результата, похоже, достиг. Парнишка перестал хищно осматривать округу и сосредоточил свое внимание на изучении устройства арбалета. Хотя ему-то, благородному, стоит скорее изучать лук. За день пути на наш караван произошло ровно 10 разбойничьих нападений, но мы теперь немного изменили тактику. Получив дополнительную магическую защиту, бойцы охраны смело уходили вперед, не позволяя разбойникам перегораживать путь, сваливая деревья. Тем ничего не оставалось, как пытаться атаковать наш караван вдогон, а встретив отпор, спешно убираться обратно в лес. Мы же даже не останавливались для подбора выпущенных болтов и редких трофеев. Очень хотелось окончательно выйти за пределы разбойничьего края. На расстоянии дневного перехода дорогу патрулировала королевская стража, и любителей чужого добра там практически не водилось, разве только больные на голову. И когда мы уже почти было вздохнули с облегчением, миновав некую условную черту, за которой должна начинаться безопасная зона, дорогу нам преградили новые силы, по которым сразу даже и не скажешь, что они занимаются разбоем. Наш воз в этот раз шел вторым в колонне, потому мне удалось хорошо разглядеть новых противников, ибо ментальное чутье недвусмысленно говорило об их намерениях в отношении нас. Перед нами встал молодой, скорее даже юный, всадник на шикарном дымчатом боевом коне. Позади него грамотно рассредоточился отряд из 2 дюжин конников, так чтобы не перекрывать друг другу сектора стрельбы и охватить по возможности всех нас. Конники имели хорошие латные доспехи и по паре взведенных арбалетов по бокам от седла. Их дружный залп легко уполовинит наши силы, причем с учетом активных магических щитов. Но они пока не торопились нападать, рассчитывая взять все без боя. Самое плохое, я заметил обреченный взгляд у одного из наших бойцов охраны, вставших недалеко от меня. Между тем наглый всадник, всем своим видом излучающий истинное превосходство над всеми нами, вынул сверкающую рапиру из ножен и громко заявил: «Мне сильно кажется, что у вас есть принадлежащие мне вещи и люди. Предлагаю вам спрятать оружие и дышать через раз, пока мои люди не осмотрят ваши возы и не возьмут должное», и так противно улыбнулся, окинув нас взглядом истинного победителя. Видя такую неслыханную дерзость, я начал поднимать к плечу арбалет, незаметно заряженный особыми болтами. Если уж дело идет к банальному грабежу, обставленному таким занятным образом, незачем тянуть. 2 перспективные мишени, тот всадник и еще явный командир отряда конников, находились в зоне уверенного поражения. Их доспех обычные болты не пробьют, да еще защитные амулеты у них точно есть, а против особых все это не играет. Жалко, они пока это еще не поняли, но выстрелить я не успел. На моей руке резко повисла ладья, сбивая прицел. «Ты что, за нападение на дворянина причитается казнь без разбирательств?» — спешно пояснила она свои действия. «А если дворянин занимается обычным дорожным разбоем?» — попытался аккуратно освободить руку и оружие из ее захвата. «Можно пожаловаться королю на его действия, он примет меры, но это не наш случай. Это же Лир Ваза, его отец, 3-й дворцовый советник и очень влиятельный подлец. Она еще сильнее прижала мое оружие к земле. И что, вот так все спустить этому родовитому недоноску?» Моя ярость мгновенно передалась девушке, когда я стал медленно поднимать арбалет вместе с ней. «Сейчас вызову его на бой чести», — рявкнула ладья, резко отпуская руку и выхватывая мой посох из крепления на спине. После чего ловко спрыгнула с телеги, распрямила плечи и громко объявила: «Я, единственная дочь рода Санти, вызываю тебя, Лир Ваза, на поединок чести. Победитель получает все». О, да это наивная милашка Ладия, которая тогда отказала предоставить мне несколько простых и приятных услуг, что очень дорого обошлось твоему папочке, — широко улыбнулся всадник. «Ничего, я постараюсь тебя не сразу убить, ты долго будешь просить у меня милости, стоя на коленях». Он взмахнул левой рукой, подавая какой-то знак своим людям. Я напрягся еще сильнее, определяя для себя первоочередные цели. Бешенство клокотало во мне. Как это ни странно, я за ладью совершенно не волновался, Сейчас она действительно способна победить этого молодого подонка. Но в случае реальной опасности для ее жизни я не удержусь и уничтожу всех противников магии. И пусть потом меня ищут все короли, объявлю им свою личную войну, если они не способны отвечать за гнусные дела своих дворян. И пусть пеняют исключительно на себя. Что же ты, аппетитная крошка, против рыцаря с простой палкой вышла? Звонко рассмеялся Лирваза, горцуя на своем скакуне в предвкушении легкой победы. Ты связалась с грязным мужичьим, и у тебя нет подобающего дворянину оружия и коня. Смех передался и всем его людям, они тоже не видели Влади опасности и откровенно расслабились. Для таких, как ты, Лир, палка самое то. Раз в детстве папочка не привил тебе ума и чести через одно место, громко крикнула она, тряхнув роскошной копной своих темных волос и перехватив посох за тонкий конец. Вот этого заявления всадник уже не стерпел и с полыхающим огнем дикой ярости в глазах резко бросил коня в галоп. Одновременно Ладия взяла стремительный разбег в его сторону. Все произошло в считанные мгновения. Вот несется рыцарь со сверкающей рапирой в руке, а навстречу ему бежит хрупкая девушка. Всадник замахивается для удара сверху вниз, но девушка неожиданно взмывает в воздух и с размаху впечатывает толстый конец посоха в его лоб. На мгновение окрестности озаряет яркая вспышка, пробит мощный магический щит. Раскинув руки в стороны, всадник слетает с коня назад и падает на землю сломанной куклой, а девушка ловко приземляется на ноги, пробегая еще несколько метров, гася набранную скорость. Пару минут стояла полнейшая тишина, нарушаемая только отдельными птицами и насекомыми. Никто просто не мог поверить в происшедшее. Ускакавший вперед боевой конь с пустым седлом, лежащее на дороге тело всадника в дорогом доспехе, со стороны головы которого уже натекла приличная темная лужа, и победно оглядывающая поле недавней битвы девушка с посохом в руке. «Проваливайте и передайте Лирваза, что он вырастил плохого сына, но его случайная ошибка молодости наконец-то была исправлена, нарушая тишину», — крикнула Ладия сопровождавшим павшего всадника конником. Как это ни странно, те мгновенно развернули коней и пустились в галоп, не сказав ни единого слова. Теперь нам осталось только разобраться со всеми последствиями только что происшедшего события. Едва всадники удалились, наш караван взорвался радостными криками. Кричали все: купцы, возницы, бойцы, даже принц что-то кричал. Все дружно ринулись поздравлять Ладию с победой, и только старшина Грох незаметно привел в поводу рыцарского коня, несколько минут назад оставшегося без хозяина. В гибели молодого дворянина из рода Ваза можно было не сомневаться, с половинкой головы даже здесь не живут. Дальше начался маленький праздник, незаметно переросший в ночной привал. «Ты как?» – спросил победительницу, когда почти все уже улеглись спать, до этого пообщаться наедине нам не удавалось. «Прости, учитель, я не могла поступить иначе», — ответила она, прижавшись щекой к моей груди. «Этот подонок оскорбил меня лично, весь мой род и всех дворян, вместе взятых. Его неоднократно вызывали на бой чести, но он был очень хорошим дуэлянтом, а когда соперник казался ему сильнее, нанимал профессиональных бритеров. Здесь он просто не рассчитал своих сил, ничего не зная о том, как ты обучил меня. Я чувствовала, победа будет за мной». И просто отдалась тому стремительному потоку, о котором ты нам неоднократно говорил. Он толкнул вперед мое тело, я осознала происшедшее, когда все уже закончилось. Сама того не подозревая, Ладия вошла в состояние боевого транса и непрерывного потока ауры одновременно. Ее тело тогда использовало не силу мышц, в эти мгновения она превратилась во всесокрушающий дух, перед которым падут любые преграды и враги. Вампир учил меня не только входить в такие состояния по наитию, но и осознанно применять их, ибо у всего подобного есть своя обратная сторона. К примеру, в таком состоянии можно полностью потерять чувство реальности и начать убивать всех, кто окажется рядом, не разбираясь, кто друг, а кто враг, а потом вдруг упасть замертво, не пережив полного истощения ауры. Для Лади те краткие мгновения триумфа были пределом возможного, но она еще об этом не знала. Придется учить ее осознанному использованию, иначе вторая попытка может оказаться последней, если меня рядом не будет. «Лучше расскажи о последствиях, которые нас теперь ждут», — спросил ее совсем о другом важном деле. «Во время боя чести я не нарушила правил, потому официально претензий род Ваза мне предъявить не может», — задумавшись на мгновение, ответила она. «А какие правила есть у таких боев?» Мне стало интересно, поскольку чувствовал, В чем-то подобном придется не раз участвовать уже мне самому, хотя я еще ни разу не дворянин. Правила просты, заметила посерьезневшая девушка. Во-первых, оба участника должны быть дворянами. Во-вторых, требуется официально бросить противнику вызов, назвав свой род, примерно так, как я сделала, и обозначить свои требования. Противник не имеет права отказаться от вызова, но может перенести бой в другое место и время, а также выставить вместо себя другого бойца, имеющего не меньшую значимость своего рода. Чем и зарабатывают бритеры, не имеющие за собой ничего, кроме древнего рода и умения владеть клинком. Их услугами могут воспользоваться даже простолюдины, но такое крайне не поощряется. В-третьих, во время самого боя можно использовать только контактное оружие и только защитную магию. Выбор оружия – личное дело каждого участника, это никак не регламентируется. А, забыла, девушка почему-то легко смутилась, обязательно должны присутствовать свидетели с двух сторон. То есть тебе нельзя что-либо предъявить, ты все сделала правильно, почему-то мне казалось, что это совсем не так. Лэр Ваза никогда не простит мне смерти своего любимого сыночка, в голосе Ладии промелькнула нотка обреченности, потому он попытается сделать все для того, чтобы я страдала. Нет, покушений на мою жизнь от него можно не ждать, это для него станет уроном чести, а вот испортить жизнь моим близким будет в его стиле. Моему отцу он сейчас ничего не сделает, а вот на тебе попытается отыграться, когда узнает о нашей связи. Прости меня еще раз, учитель, она всхлипнула, собираясь расплакаться. Если его отыгрыши каждый раз станут приносить такие трофеи, то я не возражаю, поцеловал расстроенную девушку в лоб и отер мягкой ладонью выступившие слезы. Ладия сразу же успокоилась, еще крепче прижавшись ко мне, а трофеи ей достались знатные. Во-первых, измененный магией жизни боевой конь редкой масти. Я плохо понимаю в лошадях, но могу точно заметить, он явно превосходит красавца, проданного на аукционе за 500 000. Во-вторых, все предметы конской сбруи оказались магическими, и кое-что даже возбуждало мой исследовательский интерес. В-третьих, Лир Ваза оставил Ладии свое оружие и доспех. Артефактная рапира из адаманта, пробивающая магические щиты и почти любые доспехи как бумагу. Легчайший, сильно укрепленный магией мифриловый пластинчатый доспех, полный комплект, за исключением шлема. Глядя на него, даже не верится, что общий вес этого великолепия чуть меньше 1 кг. Комплектный же поддоспешник способен частично поглотить и распределить по всей площади тела сильнейший удар, нанесенный в одну точку. Глядя на характеристики трофейного доспеха, я понял, как близко оказался к провалу, собираясь стрелять в наглого всадника. Даже особый болт не пробил бы этого доспеха, хотя гарантированно выбивал наездника из седла. И в-четвертых, наглец оставил победительнице хорошие амулеты. Браслет со щитом имел встроенную функцию самостоятельной подзарядки от ауры владельца и емкий внутренний накопитель. Явным минусом этого щита оказался сделанный упор на отражение магических атак и весьма посредственные характеристики по физическим. Для воина с развитым собственным щитом ауры или хорошим доспехом, практически идеальное решение. В качестве атакующих Лир Ваза использовал 2 перстня с традиционной молнией и не менее традиционным огненным шаром, стандартный набор боевой магии в амулетах для простых воинов. Перстни имели наведение по зрачку и тоже могли заряжаться сами. Таких амулетов даже на прошедшем аукционе не было, хотя для меня они какого-либо интереса не представляли, да и сделанный мной для Ладии боевой браслет был куда лучше. Вот индивидуальный целительский артефакт в виде нательного матерчатого пояса с внутренними металлическими нитями стоит изучить особым образом, в нем столько всего намешано, кроме восстановления здоровья. Еще один связанный амулет пополнил мою личную коллекцию, вместе с несколькими другими магическими предметами неопределенного назначения, из-за наличия привязки к бывшему владельцу. Ладия вообще хотела отдать все свои трофеи мне, ссылаясь на свой статус наложницы, по которому все принадлежащее ей принадлежит в первую очередь ее мужчине, как и она сама, но в ответ получила прямой приказ взять все необходимое и пользоваться по своему усмотрению, типа, я ей предоставляю свои вещи, пока она находится рядом. Такой вариант полностью удовлетворил девушку, и она расцвела от счастья ровно до тех пор, пока не задумалась обо всех последствиях своего решительного поступка. И только после я сумел донести до нее мысль, что, пойди все по-другому, всем нам стало бы только хуже. Глава 8. Столица. Поутру, едва мы собрали лагерь, Со стороны столицы к нам неспешно подошел конный патруль королевской стражи. Крепкие бойцы в хороших латных доспехах и красивых синих плащах. Вооружены они были короткими отливающими металлическим блеском луками, копьями и шестоперами. Судя по тому, как ловко стражники держали свое оружие и внимательно посматривали по сторонам, пользоваться своим арсеналом им приходилось по несколько раз на дню. Старшина Грох, оказывается, хорошо знал командира патруля, и они долго разговаривали друг с другом, отойдя в сторону от дороги. После того разговора командир подал какой-то знак своим людям, и они взяли нас под охрану, грамотно расположившись впереди и с боков колонны. Четверка всадников прикрыла тыл, и сразу не поймешь, от кого они нас охраняют. Похоже, для них гораздо важнее, чтобы мы сами случайно не разбежались. В таком порядке мы и двинулись в путь. Дополнительная охрана не вмешивалась в наши дела, уверенно держа внешний периметр. Какие-то разбойники, обнаруженные моим радаром в ближайшем перелеске, даже не попытались проверить нас на прочность. Ладья гордо восседала на трофейном скакуне, следуя впереди вазов, посадив принца перед собой. Из-за обгадившихся пленников в нашей телеге изрядно воняло, потому я лишь поприветствовал ее решение. Стражники иногда бросали в их сторону недовольные взгляды, но не вмешивались. Ближе к полудню нас было нагнал весьма многочисленный конный отряд, но, заметив сильно возбудившуюся при их появлении королевскую стражу, быстро ретировался. Похоже, это были те самые клановые воины, о которых рассказывал пленный командир. А еще через пару часов наш конвой пополнился большим отрядом гвардейцев короля в красных плащах, прискакавших из столицы на взмыленных лошадях. Вот они сразу же захотели отобрать у ладей принца, но те на пару их очень грубо послали куда подальше. Как это ни странно, немного поспорив для приличия, гвардейцы от них отстали, заключив в охранную коробочку. Таким образом, мы к вечеру прибыли в предместье столицы, где нас уже ждал целый комитет по встрече. Тут уже принц не стал упрямиться и, понурив голову, проследовал в закрытую карету за каким-то высоким хлыщом в богатой одежде. К нашей телеге подошли шестеро стражников и вежливо попросили передать им пленников. Решил не отказывать им, благо всю полезную для себя информацию я из них уже вытащил, пользуясь появившимся свободным временем. Пусть с ними теперь разбираются королевские палачи. Затем наш караван в полном составе направили на особый постоялый двор, отгороженный от остального мира высоким забором и отличающийся многочисленной охраной. Не постоялый двор, а следственный изолятор повышенного комфорта, про себя подумал я. Впрочем, пока нас ни в чем не обвиняли, хотя и выпускать за огороженную территорию тоже не собирались, выдав несколько прозрачных намеков, мол, стоит несколько деньков отдохнуть тут, пока нужные люди все уладят. Гостиница тюремного типа, или тюрьма гостиничного, явно проходила по классу люкс. Горячая вода, большие номера, столовая ресторанного уровня. И главное, совершенно бесплатно. Даже за нашими лошадьми прислуга обещала позаботиться, хотя мы ей не сильно доверяли, сделав всю необходимую работу сами, распрягли, вычистили, накормили и напоили. Лошади у нас теперь были из числа тех, что тянут дилижансы. Особая порода, сильная, резвая и выносливая, но совершенно непригодная для хождения под седлом, только в упряжь. Если бы еще их регулярно обихаживать не требовалось, цены бы им не было. Если и дальше придется здесь жить, непременно изобрету автомобиль на магическом приводе, с ним гораздо меньше хлопот, чем с лошадьми. Местным почему-то нравится все это, вон ладья от своего скакуна никак отойти не может. Перекидав все ценное добро с телеги в наш номер, наскоро поужинали и собрались спать. Даже мне сейчас требовался сон, ибо накопилась психологическая усталость. Однако сразу отправиться в царство Морфея мне не дала Аллия. Система показала здесь зеленую зону, я могу свободно выйти из игры, сказала она, едва я покинул ванную комнату. Если надо, выходи, ответил ей, не находя в этом какой-либо проблемы. Или тебе обязательно требуется мое разрешение? Вообще-то да, немного смутилась девушка. Я думала, у вас будут в отношении меня какие-то планы, и с таким недвусмысленным взглядом посмотрела в сторону спальни. Не сейчас, резко остановил поток ее мыслей, весьма определенных. Хорошо, тогда другой вопрос. Она вновь заметно смутилась, не зная, как подобрать правильные слова, дабы поведать о своей нужде. Деньги нужны, да, в этот раз мне не составило труда прочитать ее громкие мысли. Да, опять замялась девушка, я думаю, вы могли бы дать мне немного взаймы, пока я не реализую свою часть трофеев, тысячи так две или лучше три. Тебе как, монетами или чеком?» – спросил ее, внутренне рассмеялся ее неловкости в этом простейшем вопросе. «Именным чеком на мое полное имя?» – сразу же повеселела она. «Так, я достал свою чековую книжку и пишущую ручку, пишу Аллия. Аллия лесная воительница», – продиктовала она свое полное игровое имя, в котором звучала ее мечта. Прикинув, сколько за время похода эта девушка принесла пользы, решил выдать ей хорошую премию. С одной стороны, ее участие казалось незаметным, но, как говорится, вся жизнь состоит из мелочей, и этих приятных мелочей с ее стороны хватит на целый героический поступок. «Вот, держи, это твоя премия за все хорошие, что ты успела для нас сделать». С этими словами протянул ей чек на 10 тысяч. «Амуниции уже и трофеи пока оставь при себе, у тебя там все более-менее ценные, пригодится». Надо было видеть ее глаза, когда девушка взглянула на сумму в чеке. После чего она бросилась мне на шею и попыталась зацеловать от избытка радостных чувств, еле-еле вывернулся. После чего она удалилась в свою отдельную спальню, откуда вышла из игры в реальный мир. Стоит заметить, выйти из игры без ограничений можно только в безопасных зонах, в других случаях имеются некоторые условия. К примеру, плененный игрок вообще не сможет выйти до тех пор, пока не получит свободы или особого дозволения со стороны пленителей. Нельзя выйти на бегу. Для выхода нужно лечь спать и обязательно уснуть, предварительно подав соответствующую команду. Виртуальное тело игрока при этом никуда не исчезает, оно просто погружается в летаргический сон и способно пролежать так весьма долгое время. Также можно выйти из игры после смерти до наступления момента воскрешения. Во всех остальных случаях выйти из игры по собственному желанию нельзя. Неприятности с пропущенной работой и другими форс-мажорными обстоятельствами решала специальная страховка, заключаемая вместе с игровым контрактом. Цена страховки была динамичной. Для тех, кто постоянно сидел в безопасных зонах, она стоила совсем дешево, а желающие как следует оттянуться вынуждены были платить за потенциальный риск. Аллия рассказала мне об особенностях ценовой политики и ажиотаже, возникшем в последнее время вокруг центров виртуальной реальности. Многие люди хотели просто приобрести нейринт, его использование не ограничивалось одной лишь игрой, но без игрового контракта корпорация продавала его только за очень большие деньги, сравнимые со стоимостью хорошего автомобиля. Мало кто мог себе такое позволить. Зато с контрактом он обходился всего в пару месячных зарплат, и можно было брать кредит. Но контракт накладывал обязательство проведения определенного времени в игре в течение пары реальных лет. При этом всем рекомендовалось проводить игровое время исключительно в безопасных зонах крупных городов. Такое решение было принято хозяевами корпораций для лучшего затягивания людей в свой проект и роста продаж капсул поддержания жизнедеятельности, а также их аренды. Причем список преследуемых владельцами целей на этом далеко не заканчивался. У меня складывалось мнение, они хотят устроить массовую эмиграцию людей в подконтрольное им виртуальное пространство, постепенно переведя в него основную мировую экономику. И я не думал, что подобные цели принципиально недостижимы. Одно время Алине показалось, что она уже потеряла возможность удивляться, столько всего, считавшегося прежде невозможным, произошло с ней за последние дни. Бешеная гонка, постоянная усталость, бесчисленные разбойники, кровь и страдания раненых, которые она прекрасно чувствовала. В последнее время у нее стали просыпаться способности эмпата. Чувства других людей постепенно открывались для нее, стоило лишь быть рядом с ними. Это удивляло и пугало, заставляло сострадать и радоваться вместе с остальными гораздо сильнее, чем просто за себя. Да, за время путешествия до столицы она никого не убила своими руками, и несмотря на это подняла свой уровень до 55. Больше всего опыта единовременно образовывалось при оказании помощи другим. На одном лишь лечении раненых после того грандиозного сражения с разбойниками девушка заработала 3 полных уровня. Ближе к концу путешествия она поймала себя на мысли, что уже давно не считает местных жителей бездушными программами, единственная цель существования которых – это обслуживание интересов игроков, делая для них игровой процесс естественным и увлекательным. Она совершенно незаметно для себя признала в них таких же живых людей, со своими личными характерами и живыми интересами. И когда она прониклась к ним естественным человеческим сочувствием, их отношение к ней тоже заметно изменилось. Ее также признали и приняли как равную. Похоже, такое отношение к местным, Это и есть главный секрет загадочного Демиуса, благодаря которому он легко и непринужденно совершает абсолютно невозможные вещи, причем даже не задумываясь. Он действительно живет в игре, не отделяя ее от реального мира. По нему уже сразу и не скажешь, что он живой игрок. Его знание секретов и тайн просто поражало. За считанные дни он сделал из двух хрупких девушек весьма серьезных бойцов. И пусть он сам считает их лишь зелеными новичками, если бы Алина обладала в половину меньшей силой, с ней бы никогда не произошло всех уже почти позабытых неприятностей. Теперь она сама могла скрутить тех сволочей в бараний рог, завязать в узел или раскидать в виде кусков кровавого мяса по ближайшим кустам. Ей даже оружие для этого не потребовалось бы. И за такую науку девушка хотела как-то отблагодарить своего наставника, но никак не могла понять, чем. У того имелось все необходимое, даже с изрядным избытком. И еще он умел быть благодарным. Сразу поняв ее нужду, одним махом решил все проблемы, как будто те 10 тысяч для него не деньги. А ведь такую сумму Алина не смогла бы накопить даже за целый год упорной работы. И это не считая тех дорогостоящих трофеев и амуниций, которые он отдал ей просто так. Теперь у нее имелась очень хорошая экипировка. Легкая стальная нательная кольчуга тонкого плетения, качественный пластинчатый доспех, лесная лохматая накидка, ценный амулет магического щита, которого просто так даже не купить, из оружия средний сдвоенный арбалет и пара серьезных боевых жезлов с тяжелой магией. С таким набором можно легко отомстить всем своим бывшим обидчикам вместе со всеми их друзьями одновременно и свободно играть дальше, не опасаясь наездов со стороны всяких неудачников, сбившихся в многочисленные шакальи стаи. Но покидать общество Демиуса Алине категорически не хотелось, и даже не из-за каких-то там перспектив. Девушка чувствовала рядом с ним какой-то особый подъем силы и настроения. Такое на ерундовую месть не меняют. Уж не влюбилась ли ты, подруга? Про себя подумала она, но потом выбросила из головы подобные мысли. Пусть будет, что будет. Еще лежа в капсуле, она перевела свои игровые деньги в реалы и сразу же расплатилась со всеми неустойками и прочими долгами. Ее нейронный имплант заменял собой множество устаревшей электронной техники. Банковскую карту, телефон-коммуникатор, головизор, компьютерный монитор и многое другое. Через пару лет обещали выпустить на рынок имплант компьютера с частичным искусственным интеллектом, хотя поначалу такое будет доступно только настоящим богачам. Отсоединив от своего тела многочисленные шланги и провода, Алина выбралась из капсулы и влезла в малогабаритную душевую кабинку, дабы смыть остатки защитного геля. И только потом увидела свое отражение в зеркале, от сильного удивления опустившись на холодный кафельный пол. Она и раньше заметила изменения своего виртуального тела, появившиеся после тренировок Демиуса. Ее фигура и даже черты лица в игре постепенно становились идеальными. Тогда она отнесла это на воздействие той самой ауры, про которую постоянно говорил учитель. Но сейчас она смотрела на свое отражение и наблюдала аналогичные изменения в реальности. Исчезли все мелкие дефекты тела, которые она старательно прятала грамотным подбором одежды, выросла грудь и округлились бедра, фигура приобрела идеальные пропорции, даже волосы на первый взгляд стали чуть гуще. Как такое могло произойти, девушка совершенно не могла понять. «Надо бы расспросить Демиуса, он точно знает», — подумала она, поднимаясь с пола и накидывая полотенце на плечи. Ей хотелось как можно скорее уладить все необходимые дела и опять вернуться в игру. Работу в реальности теперь она точно искать не станет.